будто нашла что-то хорошее, и все опасалась верить в такую находку. Прозвучал торопливый вопрос. Так же по-французски: «Вы офицер?» «Да». Вот ведь как случается. Несколько фраз, и мы прониклись взаимным доверием. И ничего больше не требовалось объяснять. Было вполне естественно, что я отправился проводить ее. Долго шли по темным улицам. Она остановилась у знакомых за белорусским вокзалом. Назвалась она Катей. Екатериной Георгиевной. Потом уж через неделю, когда я решился пригласить ее к себе на чай, она объяснила. Настоящее имя Кето. Но это ей не очень нравится. А в Москве она даже стеснялась представляться Кето Георгиевной. Ну а для меня-то она тем более по первому знакомству осталась Катей. С этим именем она и вошла в